Из зимы приметил Егор одну девку, Марью. Была Марья из многодетной семьи вечного бедняка Сергея Федоровича Попова. Давным-давно пришел в Баклань веселый и нищий парень Сергунька, откуда никто не знал. Был он балалайшник и плясун. Девкам пришелся по душе. Плясал он, плясал и выплясал самую красивую девку в деревне, Малюгину Степаниду. Пошел свататься. Отец Степаниды, один из тогдашних богатеев деревенских, напоил его и ухлестал в усмерть. А когда Сергунька отлежался, Степанида убежала к нему без родительского благословения. Отец проклял ее и послал жену снять все, что на ней имеется. Мать пришла потихоньку, благословила молодых и сняла с дочери последнее платьишко. Без этого муж не пустил бы ее на порог. Стали Поповы жить, поставили небольшую избенку, наплодили детей кучу и так и остались в постоянной бедности. Сергей Федорович начал закладывать, а к старости еще сделался какой-то беспокойный, шумел, ругался со всеми, каждой бочке затычка. Был он невысокого роста, растрепанный, с маленькими сердитыми глазками, смахивал на воробья. Из тех, которые среди других воробьев выделяются тем, что всегда почему-то нахохлены, и все прыгают, прыгают грудкой вперед, очень решительно. Он плотничал. Не было случая, чтобы он, нанявшись кому-нибудь перекрыть крышу или связать рамы, не поругался с хозяином. Спуску на него не было. Не боялся ни бога, ни черта. Рассказывали, был в старое время в деревне колдун. Кого не взлюбит этот колдун, тому не даст житья. Сейчас выйдет утром за паскотину, поколдует на зарю, и человек начинает хворать. Ни с того, ни с сего. Все боялись того колдуна хуже огня. А он ходил надутый и важный. Нравилось, что его боятся. Один раз Сергей Федорович плотничал у него по найму. И они, конечно, поругались. Колдун говорит: «Хочешь, я на тебя порчу напущу?» «Напустишь?» — спрашивает Сергей Федорович. «Напущу, так и знай». «Неужели правда напустишь?» «Напущу». Тогда Сергей Федорович среди бела дня скинул штаны, похлопал себя по заду и говорит: «Напускай скорей, вот сюда». После этого два дня гулял по деревне и всем говорил. У него язык не повернулся колдовать, до того она у меня красивая. Степанида в старости сделалась сухой, жилистой и тоже шумливой, только глаза сохранила прежние, веселые, живые и умные. Ругались они с мужем почти каждый день, начинал обычно Сергей Федорович. «Всю свою дорогую молодость я с тобой загубил», — горько заявлял он. Степанида, подбоченившись, отвечала: «Никогда-то я тебя не любила, петух красный, и вот столечко не любила». Она показывала ему кончик мизинца. Сергей Федорович растерянно моргал глазами. «Врешь, куделька, любила, ошибка даже любила». Степанида, запрокинув назад сухую сорочью голову, смеялась, искренне и непонятно. «Любил, да не тебя, а другого. Эх ты, обманутый ты на всю жизнь человек!» Сергея Федоровича как ветром сдувало с места. Он прыгал по избе, кричал, срываясь на визг: «Да любила же, кукла ты морская! Я же все помню, помню же!» «Что ты помнишь?» «Все, ночи всякие помню». «А я и другие ноченьки помню», — вздыхала Степанида. «Какие ноченьки? Ночушки милые. Заря, как кровь молодая, за рекой соловей насвистывает, так насвистывает, аж сердце заходится, и вся земля потихоньку стонет от радости. Не с тобой это было, Сереженька, не серчай». Сергей Федорович лохматил маленькой крепкой рукой, не по возрасту буйный красный хохол на голове, смотрел на жену тревожно, не верил. А Степанида продолжала вспоминать дорогое сердцу времечко. «Ах, как к свету ближе, станет кругом тихо-тихо, лист упадет на воду, слышно, похолодает». Сергей Федорович начинал нервно гладить ладонью себя по колену, пробовал снисходительно улыбнуться, получалось жалко. В глазах накипали едкие слезы. Он весь съеживался и, болезненно сморщившись, говорил быстро, негромко. «Дура, дура! Как? Вот дура-то! Выдумывает, сидит, что не попадя! Но зачем ты так?» Он сморкался в платок, возился на стуле, доставал кисет. «Она думает, мне это горе!» Степанида подходила к мужу, не больно шлепала его по круглому упрямому затылку, притих. У них